Иешуа Хамашиах, которого по-гречески называют Иисусом Христом, есть краеугольный камень спасения Израиля. Вера в Него есть первый шаг возвращения к Богу. Об этом говорит пророк Ишаяху, то есть Исаия, в 28 главе 16 стихом. «Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основание на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Почему Израиль не принял этот краеугольный камень? Апостол Шауль, то есть Павел, израильтянин из колена Вениаминова, так ответил на этот вопрос. Послание к римлянам, 9 глава с 30 по 33 стихи и 10 глава с 1 по 4 стихи, читаем. «Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано. Вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Братия, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Израиль не принял Мессию, потому что не смог поверить в то, что Бог может наделить человека своей праведностью. Как в то время, так и сейчас многие пытаются добрыми делами, исполнением закона или традициями заслужить праведность. Можно ли своими делами достичь праведности, которую удовлетворит Божьи стандарты святости? Нет, никогда. Господь предлагает свою праведность. Танах говорит о том, что Бог дает праведность тем, кто верит Ему. Так Авраам, Ицхак, Иаков были праведниками, потому что верили Богу. В первой книге Моше Берешит, то есть Бытие, в 15 главе 6 стихом читаем. «Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. Наши праотцы и все пророки говорили о том, что праведность, жизнь и спасение дается по вере. Вот как об этом говорит пророк Хабакум, то есть Аввакум, 2 глава, 4 стих. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Бог предлагает свою праведность при одном условии – вера в Мессию. Апостол Шауль во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 20 и 21 стихами, говорит: «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Машиах пришел, чтобы спасти и примирить людей с Господом. Тот, кто не принимает Его, не может веровать и в Бога. Послушаем, как об этом говорит еще один еврей, апостол Йоханан, в первом послании Иоанна, 2 глава, 23 стих. «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца».